Анастасия сразу прошмыгнула в свою комнату. Евгения Ивановна проводила ее взглядом, потом подала матери тапочки. «Надо разуваться. Тут с этим строго». «Ничего не случилось». Татьяна Сергеевна всунула ноги в мягкие, выложенные внутри мехом туфли. «Грибов твоих захотела. Но у вас, кажется, разгрузка». Евгения Ивановна поднесла руку к высокой прическе и тут же опустила ее. «Грибы разгрузки не помеха. Да ты и проходи». На ней был нарядный стеганый халатик и отороченные мехом домашние туфли. Татьяна Сергеевна пригнулась, причесалась перед низеньким трюмо, постояла немного и, подбадривая себя, широким солдатским шагом направилась в комнату. Вячеслав Николаевич, как обычно, сидел у телевизора. Когда вошла Татьяна Сергеевна, он встал, поклонился. «Надеюсь, вы в добром здравии, и Иван Михайлович тоже». «Тоже, голубчик, тоже». Он всегда задавал один и тот же вопрос, потому что не умел говорить с ней. Она смотрела на его аккуратную квадратную бородку, на маленькие руки с розовыми ладонями, и как он осиливает операции с такими руками. Она видела руки многих хирургов, крупные, гибкие, сильные. Эти же были тонкими в кистях и слабыми. Он стоял сейчас перед ней в своей широкой блузе, застегнутой на все пуговицы, и в узких джинсах. Было заметно, как тягостна ему эта обязанность — развлекать тещу. Когда вошла Евгения Ивановна с салатницей и тарелками, он счел свою миссию законченной, с облегчением передал гостю с рук на руки на попечение жены и опять уселся лицом к телевизору. Похоже, никаких других дел у него тут и не было. «Я не очень-то люблю отступать от правил», — сказала Евгения Ивановна, застилая стол скатертью. «Но ради тебя будем считать разгрузочный день законченным». как знаешь», — бормотала Татьяна Сергеевна, помогая ей накрывать на стол. «Можете сами лопать капусту, а мне подай поесть». Потом они уселись за маленький круглый стол. Евгения Ивановна позвала Анастасию и спросила. «И все-таки, ты по делу или как?» «Говорю же, грибов захотела». Евгения Ивановна опять позвала дочь. В голосе ее уже закипало раздражение. Анастасия вышла из своей комнаты, сказала, что есть не хочет, но за стол села. Мать следила за ней недоверчивыми глазами. «Ох, что-то она чует, о чем-то догадывается. Ну да ладно, может и к лучшему». Татьяна Сергеевна посмотрела на зятя, который тыкал наугад вилкой, а глазом косил в телевизор и засмеялась. Ей стало легко и весело. Все заботы и скорби отлетели от нее. Она подумала, что ведь ей, пожалуй, так и не дадут умереть в ближайшем будущем. То Наську нянчила, теперь вот правнука придется нянчить. От этой мысли о правнуке почему-то она знала, что будет мальчик, мне сделалось совсем тепло и уютно. Всех она сейчас любила. Ее потянуло на философию. Хорошо дожить до правнуков, увидеть, куда пойдет твой род. Тебя уже не будет, а твои посланцы пойдут вперед, все дальше и дальше, и увидят, что оно будет там, в будущем. А ради одного этого, чтобы послать свой род в будущее, стоило родиться и жить, воевать, голодать, работать и нести огонечек жизни в ладонях. Я Женьке, она Наське, Наська ему, правнуку. Черт возьми, ведь это самое главное в жизни. Против этого никто не устоит, надо только все хорошо объяснить. Вспышка Боткина. Уловила Татьяна Сергеевна и не поняла, к чему это.